Курион удивленно возрился на Клодия, словно никогда его раньше не видел. «Я всегда знал, что ты малость тронутый, Клодий, но тут ты превзошел самого себя. Эта затея изначально безумна. Даже не пробуй, вот тебе мой совет». Мнение Куриона многое значило, и вся компания несколько напряглась. Красивое смуглое лицо Фульвии побледнело, она резко сглотнула и с кривой усмешкой дерзко вскинула подбородок. «Клодий знает, что делает, он все продумал!» Курион пожал плечами. «Тогда пусть у него и болит голова. Но предупреждаю, я выступлю против». Клодий метнул в Куриона презрительный взгляд, фыркнул, соскочил с ложа и быстро вышел из столовой. Фульвия побежала за ним. «Они забыли обуться», — меланхолически заметил Помпей Руф, чей интеллект был сродни интеллекту его сестры. «Я догоню их», — сказал Планк Бурса, тоже срываясь с места. «Обуйся, Бурса!» — крикнул вслед ему Помпей Руф. Курион, Антоний и Децимбрут переглянулись и расхохотались. «Зачем вы злите Публия?» — спросила Клодилла. «Теперь он будет дуться». «Пусть подумает», — проворчал Децимбрут. Клодия, на правах старшей в компании, укоризненно подсокала языком. «Я знаю, вы его любите и тревожитесь за него. Однако стоит ли так волноваться? Он всегда перескакивает от одной бредовой идеи к другой и всегда умудряется извлечь из этого пользу». «Но не сейчас», — вздохнул Курион. «Он сумасшедший», — добавил Децимбрут. «Антонию все это надоело». «Мне наплевать, сумасшедший он или нет», — проворчал он. «Мне нужно стать квестором и как можно скорее. Я лезу из кожи, чтобы добыть лишний сестерций, но становлюсь лишь бедней». «Не говори, что ты еще не добрался до денег Фабии, Марк», — обронила Клодилла. «Фабия уже 4 года как умерла», — возмутился Антоний. «Ерунда, Марк», — сказала Клодия, вновь облизав пальцы. «В Риме полно уродливых дочерей плутократов. Найдешь себе другую Фабию?» «Уже нашел. Это моя двоюродная сестра, Антония Гибрида». Все встрепенулись, включая Помпея Руфа. «Прорва деньжищ!» — пробормотал Курион, склонив голову на бок. «Поэтому я к ней подбираюсь. Дядюшка, правда, не выносит меня, но он скорее отдаст ее мне, чем кому-то другому». Последовал вздох. «Говорят, она пытает рабов, но я из нее это выбью». «Каков отец, такова и дочь», — усмехнулся Децимбрут. «Есть еще Корнелия Метелла. Она как раз овдовела», — внесла предложение Клодилла. «Старинный, очень старинный род. Много тысяч талантов». «А что, если она похожа на доброго старого папашу Метелла Сципиона?» — спросил Антоний, блеснув рыжевато-карими глазами. «С истязательницей рабов справиться нетрудно, но страсть к порнографии ничем не выбить». Опять смех, хотя и не искренний. Каждый задавался вопросом, как защитить Публия Клодия от него же самого. Хотя Юлия уже 16 месяцев была мертва, и горе его дошло до той точки, когда стало возможным произносить ее имя без слез, Гней Помпей Магн и не думал жениться еще раз. Фактически ничто больше не мешало ему отправиться в ближнюю и дальнюю Испанию, которыми он управлял и должен был управлять еще 3 года. Но он все сидел в своей вилле на Марсовом поле, кинув обе провинции на легатов Афрания и Петрея. Конечно, кураторство под снабжением Рима зерном вроде бы требовало его присутствия здесь, Но, несмотря на старания Клодия увеличить объемы дотации зерна бедноте и недавнюю засуху, Помпей сумел организовать дело так, что все отлично шло бы и без него, под приглядом какого-нибудь расторопного и более-менее честного человека. Истина заключалась в том, что ситуация в Риме тревожила его, и он не мог уехать, пока не определит приоритеты, пока не выяснит, чего же он хочет. А именно, хочет ли он, чтобы его назначили диктатором? С тех пор, как Цезарь уехал в Галлию, политическая ситуация на римском форуме становилась все более и более неуправляемой. Какое это имело отношение к Цезарю, он не знал. Определенно, причина была не в Цезаре. Но иногда среди ночи он вдруг спрашивал себя: если бы Цезарь был в Риме, прекратились бы беспорядки. И это не давало ему покоя. Женившись на Юлии, он, если и задумывался о ее отце, то разве как о чрезвычайно умном политике, который знал, как добиться своего. Мало ли Цезарей в Риме, аристократичных, амбициозных, компетентных и ловких. Но этот Цезарь внезапно превзошел всех других, словно по волшебству. Нет, в нем определенно есть что-то от чародея. Вот он перед тобой, а через миг на другом конце колоннады. Переместился, а ты и не успел и моргнуть. И возрождается, как птица Феникс, хотя враги каждый раз думают, что погубили его навсегда. Взять хотя бы Луку, смешной маленький городишко на реке Авсер. Там Помпей, Цезарь и Крас заключили союз. Так сказать, поделили весь мир. Но зачем это было нужно? Зачем? О, в то время резоны казались огромными, словно горы. А сейчас они кажутся муравьиными кучами. Что выиграл он, Помпей Великий, от этого союза в Луке, которую мог бы взять и без чьей-либо помощи? И посмотрите теперь на Марка Красса, умершего в унижении и не имеющего могилы. А Цезарь становится все сильнее и сильнее. Как это ему удается? За все время их сотрудничества, которое началось еще до кампании Помпея против пиратов, всегда казалось, что Цезарь был его слугой. Никто не произносил лучших речей в его защиту, даже Цицерон, и были времена, когда голос Цезаря был единственным поданным в его поддержку. Но Помпей никогда не думал о Цезаре как о сопернике. Цезарь все делал правильно, всегда в должное время. Это не он в возрасте 21 года вел легионы и добивался партнерства с величайшим человеком в Риме. Это не он принудил Сенат разрешить ему быть консулом еще до того, как он сможет стать членом этого августейшего органа. И это не он очистил наше море от пиратов за одно лето. Не он завоевал Восток и удвоил дань Риму. Почему же Помпея пробирает озноб? Почему он постоянно чувствует на затылке холод чьего-то дыхания? Почему Цезаря обожает весь Рим? Ведь когда-то именно Цезарь почтительно поздравил Помпея с тем, что его бюстиками наводнен весь римский рынок. А ныне латошники вовсю торгуют бюстами Цезаря. Цезарь — герой. Цезарь завоевывает новые земли. А все, что сделал Помпей, это вспахал на востоке застарелую пашню и добавил к ней новую борозду. Конечно, столь стремительному взлету популярности этого человека немало способствуют его замечательные отчеты Сенату. А вот Помпею в свое время не пришло в голову немного расцветить свои скупые и краткие хроники, о чем теперь можно лишь сожалеть. Цезарь тоже вроде бы лаконичен, он не поет, не жалуется, но его послания полнятся сообщениями о мужестве, стойкости и подвигах римских легионеров, центурионов, легатов, солдат. Это бодрит и сенаторов, и римский люд. Словно порыв свежего ветра. Все ему благодарны, в нем все восхищает. И скорость передвижения, и способность диктовать сразу нескольким бумажным крысам, и легкость, с которой он наводит мосты через широкие реки и спасает злополучных легатов из лап смерти. И все это он, лично он. Ну что ж, Помпей не собирается затевать новые войны только за тем, чтобы прищемить Цезарю хвост. Он сделает это из Рима, и еще до того, как закончатся вторые 5 лет губернаторства Цезаря в Галлиях и Иллирии. Он Помпей Магн, первый человек в Риме, и останется таковым до конца своих дней с Цезарем или без Цезаря. Он не отдаст ему Рим. Вот уже несколько месяцев его уговаривают стать диктатором первого города мира. Насилие, беспорядки, анархия надоели всем. А все Публий Клодий. Это он опять мутит воду. Отвратительный, как бельевой паразит. И все же невообразимо заманчиво получить в руки огромную, почти беспредельную власть. Делать, что вздумается, попирать все законы, зная, что тебя не притянут к ответу даже потом, когда нужда в сильной руке отпадет. В практическом смысле Помпей не сомневался, что сумел бы вылечить Рим. Правильная расстановка всех сил, разумные меры, небольшое давление. Нет, функциональный аспект диктаторства нисколько его не пугал. Вопрос был в том, как такой поворот отразится на его героической репутации, что напишут впоследствии в исторических хрониках? Сулла стал диктатором, и его тут же возненавидели. И сейчас ненавидят. Но таким, как Сулла и как Цезарь, опять это имя, на подобные вещи плевать с высоты своих родословных. Патриций Корнелий мог вытворять что угодно. Его величие от того не страдало. И кем остаться в истории, героем или чудовищем, Сулле, было все равно. Однако Помпей из Пицена, больше похожий на Галла, чем на уроженца Италии, поневоле должен быть щепетильным. Не для него привилегии знатных родов вкупе с правом автоматически занимать первые строчки в избирательных списках. Все, чем он ныне владеет, он должен был добывать себе сам. Или вырывать из зубов у отца, который имел значительное влияние в Риме, но которого Рим все равно презирал. Не совсем новый человек, но определенно не Юлий и не Корнелий. Впрочем, в целом Помпей чувствовал себя защищенным. Все его жены были аристократками. Эмилия Скавра — патрицианка. Муция Сцевола — из древнего плебейского рода. Ну а Юлия в знатности превосходила обеих. Антистию он не считал. Он женился на ней только потому, что ее отец был судьей и прикрыл для него одно скользкое дельце. Но как Рим отнесется к тому, что он согласится принять чрезвычайные полномочия? Диктаторство издревле было способом разрешать административные неувязки, изначально предназначенным для того, чтобы позволить консулам года вести войну. В прошлом диктаторами становились одни лишь патриции. Официальный период диктаторства — 6 месяцев, продолжительность сезона кампаний. Однако Сулла властвовал 2 с лишним года, и выбирали его не консулы. Он принудил Сенат назначить его диктатором, а потом сам назначал угодных ему консулов. Не было у сенаторов обычая назначать кого-либо диктатором для разрешения гражданских проблем. И потому, когда Гай Грак попытался свергнуть правительство невоенным путем, Сенат изобрел «Senatus consultum de Republica defendenta». «Senatus consultum ultimum». Собственно, «Senatus consultum de Republica defendenta». Декрет Сената по защите республики, изданный в 121 году до нашей эры, когда Гай Гракх прибег к насилию, чтобы предотвратить отмену своих законов. Видя опасность гражданской войны, Сенат издал декрет. Этот ультимативный декрет провозглашал верховенство Сената и фактически объявлял военное положение. Собственно говоря, это был способ избежать назначения диктатора. Цицерон назвал этот закон проще – «Senatus consultum ultimum». Таким образом, власть диктатора ограничивалась хотя бы теоретически, потому что практически он мог действовать, как ему вздумается, ибо закон освобождал его от ответственности за любые проступки, совершенные во время диктаторства, какими бы отвратительными они ни казались. Говорят, многие хотят видеть его в этой роли, и сам он раздумывает о том уже с год. Правда, еще до того, как Кальвин и Мессала Руф прошли в консулы, он твердо отклонил сделанное ему предложение, но почему-то о нем не забыл. Теперь предложения возобновились, и часть его натуры бурно радовалась перспективе занять еще один чрезвычайный пост. Он и так уже накопил много всяческих званий, буквально вырывая каждое у оппозиции. Так почему бы не получить еще одно, самое важное? Но он Помпей из Пицена и больше походит на Галла, чем на гражданина великой страны. Несгибаемые приверженцы «Мос Маджориум» были категорически против. «Мос Маджорум» — фактически неписанная конституция Рима, то есть свод общепринятых норм поведения, жизненных правил, обычаев и традиций, определяющий порядок вещей. Катон, Бибул, Луций Агенобарб, Метел Сципион, Старый Курион, Мессала Нигер, все Клавдии Марцеллы, все лентулы непреклонные. Непреклонные. Очень влиятельные, хотя ни один из них не поднялся над Римом так высоко, как уроженец Пицена Помпей. Должен ли он пойти на это? Что сулит выделка этой овчинки? Скорую катастрофу? Или блистательный взлет, достойно венчающий длинную цепь триумфальных побед? Обуреваемый такими сомнениями, он метался по спальне, слишком большой для него одного и слишком пустой. Его порывистые движения повторяло огромное зеркало из полированного серебра, которое после смерти Юлии он велел перенести к себе в надежде, что в нем еще живы тени ее отражений. Надежды были напрасными, и он перестал обращать внимание на зеркало. Но сейчас вдруг обратил и увидел себя. Остановился, удивленно вгляделся, глаза его увлажнились. Для Юлии он старался держать себя в форме, оставаясь Помпеем ее девичьих грез, статным, подтянутым, мускулистым. Ничего этого больше не было и в помине. Перед ним стоял пожилой грузный мужчина со вторым подбородком и отвисшим животом. На боках вместо талии складки жира. Знаменитые голубые глаза потускнели и заплыли. Нос, сломанный при падении с лошади около полугода назад, стал совсем уж приплюснутым. Только волосы оставались по-прежнему блестящими и густыми, но что раньше было в них золотом, теперь сделалось серебром. За спиной кашлянул камердинер. «Да», — спросил Помпей, вытирая глаза. «Гней Помпей, к тебе посетитель. Тит Мунаций Планкбурса. Подай мою тогу». Планкбурса ожидал в кабинете. «Добрый вечер», — Громко приветствовал его Помпей. Он сел за письменный стол, не спеша сложил руки и вперил в визитера свой знаменитый буравящий взгляд. «Ты припозднился. Как все прошло?» Планк Бурса громко прокашлялся. Он не отличался красноречием. «После сессии пирушки не было. Без консулов никто о ней не подумал. Поэтому я обедал у Клодия». «Да-да, но сначала о главном, Бурса. Что было в Сенате?» «Лоллий предложил назначить тебя диктатором, но когда с ним стали соглашаться, выступил с возражениями Бибул. Он хорошо говорил. После него выступил Лентул Спинтер, потом Луций Агенобарб. Заявил, что ты станешь диктатором только через их трупы. Потом поднялся Цицерон. Еще одна хорошая речь, но уже в твою пользу. Все стали склоняться к мнению Цицерона, однако Катон устроил обструкцию. Председательствовал Мессала Руф, и собрание было закрыто». «Когда следующее заседание?» — хмурясь спросил Помпей. «Завтра утром. Мессала Руф созывает его с намерением избрать Интеррекса». «Так-так. А что, Клодий, что ты узнал, обедая у него?» «Он собирается распределить вольноотпущенников по всем 35 римским трибам, как только его выберут притором», — сказал Бурса. «Чтобы потом контролировать Рим через плебейских трибунов?» «Да». «Кто еще там был? Как они реагировали?» «Курион возражал, причем очень резко. Марк Антоний говорил мало. И Децимбрут, и Помпей Руф». «Ты хочешь сказать, что все, кроме Куриона, одобрили идею Клодия?» «О, вовсе нет. Все были за Куриона. Он просто высказался за всех. Назвал Клодия сумасшедшим». «Подозревает ли Клодий, что ты работаешь на меня?» «Никто ни о чем не подозревает, Магн. Мне доверяют». Помпей пожевал нижнюю губу. «Хм...» Он глубоко вздохнул. «Тогда нам надо подумать, как повести дело так, чтобы тебя не раскусили и завтра. Ибо на завтрашней сессии ты не очень-то облегчишь Клодию жизнь». Бурса остался невозмутимым. «Что я должен сделать?» «Когда Мессала Руф начнет жеребьевку, ты наложишь вето на процедуру». «Вето на назначение Интеррекса?» — тупо переспросил Бурса. «Правильно. Вето на назначение Интеррекса». Интеррекс. В переводе с латыни «интеррекс» — «между царями». Если по каким-то причинам в первый день Нового года Рим не имел избранных консулов, Сенат назначал сенатора Патриция, главу Декурии, вступить в эту должность в качестве «интеррекса». «Интеррекс» правил Римом в течение 5 дней, после чего назначался второй «Интеррекс» для проведения выборов. Иногда в результате народных волнений деятельность второго «Интеррекса» оканчивалась ничем, и назначался очередной «Интеррекс». «Можно спросить, почему?» Помпей усмехнулся. «Можно, но я не отвечу. Клодий придет в ярость, ему нужны выборы, даже если Милон выдвинет себя в консулы». «Да, потому что он убежден, что Милона не изберут». «Магн, он знает, что ты поддерживаешь Плавтия своим влиянием и деньгами. А Метел Сципион, который мог бы поддержать Милона деньгами, потому что он так связан с Бибулом и Катоном, сам баллотируется и тратит свои деньги на собственную кандидатуру. Клодий уверен, что Плавтий пройдет в младшие консулы, а старшим консулом станет Метел Сципион». «Тогда после сессии скажи Клодию, будто точно узнал, что я поддерживаю не Плавтия, а Милона». «Умно!» — с неожиданным оживлением воскликнул Бурса. Немного подумав, он кивнул. «Клодий в это поверит». «Ну и отлично. — весело бросил Помпей. В дверь постучали, и он встал. Планк Бурса тоже поднялся. Вошел секретарь. «Гней Помпей, срочное письмо», — пояснил он, поклонившись. Помпей взял письмо, прикрывая рукой печать, и вновь вернулся к столу. Бурса осторожно прочистил горло. «Да», — спросил Помпей, поднимая глаза. «Я несколько поиздержался. После завтрашней сессии мы это уладим». Удовлетворенный Планк Бурса выскользнул из кабинета, а Помпей, сломав печать, погрузился в чтение письма Цезаря. Оно было коротким. «Пишу из Аквилеи, решив проблемы в Иллирии и собираясь на запад. В Италийской Галлии задержусь, накопилось много дел в местных судах. Неудивительно, ведь я зимовал по ту сторону Альп, но хватит болтать, я знаю, что ты очень занят. Магн, мои информаторы в Риме уверяют, что наш старый друг Публий Клодий, став притором, намерен распределить вольноотпущенников по всем 35 римским трибам. Если это случится, Рим пребудет под Клодием до конца его дней. Ни ты, ни я и никто другой от Катона до Цицерона не сможет противостоять ему. Да и ничто не сможет, кроме разве что революции. И она в этом случае действительно вспыхнет. Клодий будет побежден и казнен, а вольноотпущенникам укажут на место. Однако не думаю, что тебе и Риму нужна вся эта грызня. Намного проще не пускать Клодия в приторы вообще. Не мне говорить тебе, что нужно делать. Но будь уверен, что я, как и все римляне, категорически не хочу видеть Клодия притором. С наилучшими пожеланиями». Весьма довольный, Помпей отправился спать.